Выборы в Госдуму прошли, и мы стали постепенно готовиться к президентским выборам и заодно выборам мэра. Потому что это тоже довольно прибыльное мероприятие, на котором мы хотели немножко подзаработать. Но, естественно, предварительно нам необходимо было сделать несколько десятков тысяч подписей за кандидатов. Но как происходит? Человек, чтобы зарегистрироваться кандидатом в президент, должен собрать 2 миллиона подписей. Ну, никогда и ни один дебил не будет собирать 2 миллиона подписей у живых людей. Потому что если этим заморочиться, то ты уже президент, если ты 2 миллиона подписей реально собрал. Никто этого никогда не делал и не будет делать. Все подписи покупаются. Вопрос только в том, какие из них признают поддельными, какие не признают. Ну, естественно, никто не будет ходить по квартирам на самом деле. Это просто бред сивой кобылы. Поэтому подписи подделываются. Как это происходит? У нас была задача найти базу данных на россиян. Большую базу данных, фамилия, имя, отчество, место жительства, паспортные данные. Ну и просто с этой базы данных спокойно списывать фамилии на бланке. То есть я Пупкин Василий Петрович хочу, чтобы Иван Рыбкин был президентом Российской Федерации. А почему Иван Рыбкин? Потому что тогда у нас получилось попасть в предвыборный штаб Ивана Рыбкина. Ну и, собственно, оттуда получить заказ. Иван Рыбкин, хрен его знает, кто такой. Это пробужденный политик. Ну, мы их подписи делали, рисовали. Ну, базы данных, понятно, что где-то берешь, распечатываешь, но они не полные, там у них не точности могут содержаться. И я, конечно, начал искать базы данных мусорские. Но интернет был не очень тогда развит, и там базы данных было не купить. Я думаю, так, ну вот менты с Петровки, они меня отпустили, сказали, что хотим дружить. Плюс менты, они всегда продажные. Значит, надо что? Надо встретиться с ментами, предложить им часть денег, какую-то небольшую, и попросить мне базу данных. И менты мне эти базы данных дадут, и мы выполним заказ. Все хорошо. Позвонил я менту, который меня увозил из отделения Люблино на Петровку. У этого мента кличка Анискин. Мне дал свой телефон, я ему звоню. Юрий Евгеньевич, надо встретиться, есть одно предложение. Он такой, да, конечно, давай подъезжай на Пушкинскую. Ну, вот и замечательно, вот как сразу все складывается. Я с ним встретился, говорю, так и так, нужны базы данных, будем делать бизнес на выборах. Он, блин, ну слушай, ну я не знаю, где взять, короче, ну, наверное, не получится, но я спрошу, там, если выйдет, то я тебе так ее дам, денег не надо. Потом я понял, что ментам просто запретили, скорее, базами данных не торговать. Будете торговать, будете уволены. Ну, тогда, блин, как жалко. Может, правда, что-нибудь даст. Но нет, не дал. Собака подлая. Говорит, я бы с удовольствием, Макс, была бы возможность, все сделал. Ну, ладно. Надо искать дальше. А Анька, которая Хрюшка, у нас состояла в идущих вместе. Там терлась некоторое время. И постоянно мне рассказывала, как там прикольно компьютерный клуб есть, какие там прикольные кинозалы, как их вводят в типа музеи, как там можно тусоваться прикольно, как ей сотовый телефон бесплатно дали, чтобы она обзванивала нескольких долбоёвых, приглашала на митинги. Но Анька, собственно, совершенно аполитичная. Я ей говорю, а ты не могла бы узнать, вдруг там база данных есть у этих идущих вместе, которые они могут мне предоставить. Ну, она спросила, пообщалась. И получилось так, что там какой-то правый парень, который вроде как и не против этими базами поделиться, и вроде как у них что-то есть. Думаю, так, ну надо ехать в идущие вместе. принципе, пообщаюсь с их руководителем, может продолжить базу данных, если у меня будут хорошие, то можно будет заказ побольше взять и, соответственно, на выборах побольше денег заработать. Тем более, если у них есть помещение, есть там студентов, целая куча, так они могут эти подписи наштамповать вообще в любых количествах. Ну, хорошо, созвонился. Она говорит, все, я тебя познакомлю, сведу тебя с двумя парнями. Ты там одного видел на акции около Лубянки, когда мы маршировали. Его зовут Костя. Ну, все, созвонился. Поехал. Встретились на Павловской. Подходит Костя, подходит еще один дружок. Ну что, пойдем в идущие вместе вступать? Ну пойдем, что-то. Идем что-то. Думаю, ну интересно, что у них за здание вообще, как это выглядит, офис какой-то. Прихожу, нихера себе. У них трехэтажный особняк. Целиком забором огорожен, дворик свой, пост охраны, все, сдал там паспорт, они посмотрели, документы копировали, вернули, пропустили вовнутрь нас. Охрана меня поразила, такие довольно крепкие парни, выбритые наголо, то есть не вяжутся они с обычными студентами-задротами. Зашли вовнутрь, куча народа, девки какие-то бегают, всем весело, что-то туда-сюда шныряют. Во дворе стоит щит, на котором нарисован Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Ленин и Березовский. Вот, и можно еще свою голову туда поставить, там специальная дырочка, чтобы можно было сфотографироваться с этими портретами врагов народа. Ну, довольно креативно сделано все. Ну, пошли мы вовнутрь. Там был парень по кличке Обезьяна. Его подчинение было человек 40. Вот, он такой. Командир отряда, что ли. А вот меня с ним свели. Я ему говорю, Обезьяна есть. База данных. Зачем? Ну, вот, нужны базы данных, там подписи к выборам подделывать. Ну, я не знаю, я спрошу. Ну, вот я вообще знаю, кто ты, у меня к тебе другое предложение. Да, какое? Давай сделаем мобильные отряды, мобильные боевые отряды, которые будут обеспечивать порядок на улицах, будут патрулировать территорию, успокаивать пьяных, там, чурбанов, которые будут усмирять, если они себя плохо ведут. Ну, то есть, конкретно выполнять функции народной дружины. Ну, интересно, а что у вас есть какие-то для этого предпосылки? Ну да, у нас, в общем-то, есть возможности разрешения все получить, у нас есть штаб, у нас есть прикрытие легальное. У нас только не хватает бойцов, чтобы вот это все организовать. Но на самом-то деле бойцов и не хватало, просто конкретно этого Обезьяны бойцов не было. Были студенты-задроты. Ну хорошо, хочешь бойцов, говорю, давай подумаем, и вопрос, ой, ну смотри, я могу обеспечить, у вас будет штаб свой, вы сможете здесь собираться, у вас будет помещение, но для этого надо всем вступить в идущие вместе. Ты берешь своих людей, приводишь, они вступают, собираетесь сколько хотите, вам выдают телефоны для связи, интернет здесь всегда бесплатный, можете кино смотреть, тусоваться. Потом посмотрим, какие-то, может, из этого плюсы получатся и для вас лично дополнительно. Ну, а так вот, организация есть, вы будете выполнять функции очистки города. Ну, придумано интересно. Хорошо. Надо будет попробовать. Я говорю, что с базами данных? Блин, у меня вот баз данных нету, надо тебя вести к координатору. Ну хорошо, повел меня к координатору. Координатор такой прыщавый задрот, лет 25. Еще не просто прыщавый, а покрытый прыщами весь, с головы до ног, такими мерзейшими, тощий. И у него девка там значит, в его кабинете сидит, он не горит, в общем, девка охуенная. В общем, девка, думаю, блин, даже прям нехорошо как-то получается. Вот. Что такого задрону такую девку. Значит, орет на нее, выгнал. Да, я его слушаю. Ну, я ему изложил вопрос с базами данных. Он, я посоветуюсь, это не знаю. Все может быть. Обезьяна ему изложил свою идею с отрядами обороны мобильными. Он говорит, ну, давай попробуем, чего если у Максима есть люди, пусть он их приводит, они вступят. Все, тогда будем уже обеспечены бойцами, ну и ты, короче, уже тогда мутить отряд. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет. Ну, короче, с одной стороны, интересное предложение, потому что после того, как со штабом НЛП у нас не срослось, с Кузьмичем мы разошлись, у нас не было ни помещения, ни какой-либо легальной крыши. А с другой стороны, баз данных мне не дали. И поэтому я расстроился. Ну, покатался я по Горбушке и в итоге на Савеловском рынке нашел все-таки эти базы, какие были нужны. Думаю, нахрен я мотался по всем этим организациям, сука, обоссанным. С ними со всеми разговаривал. Нашел базу данных. И вот опять у меня на кухне сидит сестра, мать, одноклассницы сестры. Все сидят, заполняют эти подписные листы. Фамилия, имя, отчество. Каждый заполняет своей рукой все 5 строчек. И графа с подписью, она должна заполняться другой ручкой. Число подпись ставит конкретный избиратель. То есть они должны быть заполнены разными ручками, разными почерками. Ну, так как у меня сидит 5 человек на кухне, включая меня, то мы вот эти вот бланками меняемся. Лежит куча ручек, все, бланки заполняем. Плюс я раздавал бланки всем своим знакомым, кому-то там, на 1000 голосов, кому-то на 500, кому-то на 2000. Ну, такими нормальными порциями раздавал. Одноклассниц своих бывших обзвонил, девушек своих бывших обзвонил, друзей обзвонил, ну, кому только можно. Кому это могло быть хоть немножко интересно, все получили подписные листы. Я очень довольный. Собрал как-то работу, мне привозили эти листы. Собрал я 2000 листов. 2000 листов, стопка такая толстенная, 20 сантиметров. Запихал это в рюкзак и везу. С работы, потому что работал я в центре, и людям удобно приезжать туда, подвозить мне эти листы. Со всей Москвы я там собираю, ну и, соответственно, через некоторое время должен нарастать деньги, потому что их должны отдать в штаб Ивана Рыбкина, там должны их проверить, передать в центр избирком, там их должны проверить, признать годными, и тогда нам выплачивают деньги. Ну все. Короче, после работы я должен был зачем-то, уж не помню зачем, встретиться с балалайкой. Позвонила и говорит, что ты где? Она такая, ну вот, я работаю на Кропоткинской, ты приезжай ко мне. Я говорю, ну, хорошо. Короче, еду я. Просто я ехал домой. Откуда-то. Без голова и без всяких. Короче, еду я с чемоданом этих бумажек, с полным рюкзаком. Плюс у меня Mein Kampf в рюкзаке, на плече нашивка, бомбер, камуфляжные штаны, полное палево вообще. В рукаве лежат перчатки зимние, мушкабритые. Сижу, думаю, так, ну нормально, сейчас груз-то ценный, сейчас денег подниму, ладно, спокойно доехать. Ну, как-то это мысли на пределе сознания, так они где-то в глубине, а мозг спокойно воспринимает то, что написал многоуважаемый дедушка, Ну, сижу в вагоне, читаю. Тут раз заходит чурбан и садится прямо около меня. То есть сижу я, а в углу вагона там места на трех человек. Сижу я, потом сидит какая-то девка и сидит чурбан. В самом углу. Ну, сидит что. Тут слышу, он начинает с какими-то еще чурбанами переговариваться, которые сидят ближе к середине вагона, на других посадочных местах. Что-то с ним переговаривается, перекрикивается, они ему что-то отвечают. Этот собака уже руку положил девке на плечо, чуть-чуть не до меня дотрагивается, что-то через мою голову кричит, меня это бесит. Ну, думаю, так, спокойно, ценный груз, не надо нервничать. Ну, а сознание-то мое бунтует против этого мероприятия, что-то сидит, орет, там, слышь, там это, Вася, там ему сиди, Жора, там это, что ты, Гиви, Важа. Ну, короче, меня это, естественно, бесит. На следующей остановке девка выскочила, и получает, что сижу я и хач через меня орет. Меня это, конечно, раздражает вообще дико. Вот, мы едем дальше. Тут подходит к нам девка. Ну, просто девчонка подходит и чурбану говорит: извините, вы не могли бы пересесть туда на мое место, а то там ваши товарищи не могут сидеть спокойно, а вам с ними-то веселее вроде как, сядьте туда. Такой: слышь, иди сюда на коленку мне садись, что ты там это такая красивая. Ну, блядь, ну тут уже как бы у меня есть даже не то, что повод, уже необходимость вмешаться. Говорю: слышь, пошел вон отсюда. Что ты мне сказал? Говорю: гондон, пошел нахуй отсюда. Слышь, ты что говоришь такое, базаришь? И как бы это, выебывается, думаю, ты что, ебанутый что ли? Я больше в полтора раза. Вот, тут раз меня, то есть я на него смотрю, что-то ему отвечают, тут раз меня в плечо толкают. Что ты ему сказал? Поднимаю голову. Там уже подошло еще два чурбана. Это меня толкает в плечо. Тот ему: ты что там говоришь такое? Тот ему: это он скинхед. Что, скинхед что ли? И начинает меня один толкает, второй что-то вопит. Говорю: так, ну ладно, понятно. Говорю: вы понимаете, вы не так меня поняли. Складываю книжку, убираю в рюкзак. Я же имел в виду совсем другое. Достаю перчатки из рукава, одеваю, бомбер застегнул. Я, понимаете, я хотел извиниться, встаю к этому чурбану, который сидит, говорю: я извиниться хотел. То есть я к нему наклонился, и это позволило мне хорошенько замахнуться. И тому чурбану, который стоял, толкал меня в плечо со всей дури, как бам, в челюсть. Он, короче, отлетает, толкает с собой второго. И у меня остается несколько секунд, чтобы начать забивать чурбана, который сидел около меня. Я начинаю его ебашить ногами по лицу с криками: ты чё, гондон, сука, черножопая гнида. Но, если честно, дальше я ничего не помню. Пришел в себя я держался за поручни двумя руками и бил самого здорового из чурбанов ногами в лицо. Один чурбан мелкий, где-то на пол головы ниже меня, и дохлый, который, собственно, меня бесил, сидел. Второй, как я, где-то по комплекции, килограмм под 100 весом, ну и с меня ростом. А третий длинный, высокий, но тощий. И у него ебло разбито вообще в кровь, я ему ботинком несколько раз попал. Завалил потом, и попал несколько раз по ебу ботинка. У того чурбана, который с меня размером, у него кровь течет из носа, а в руке нож. У меня разорвана молния на куртке, майка на мне висит. Но травм никаких вроде нету. То есть я в себя прихожу от того, что я просто бью двумя ногами в грудь этому чурбану с ножом. Он отскакивает. Такой: я тебя сейчас зарежу, шакал. Он такой: блядь, да я Азеров в рот ебал. Такой: я чеченец. Да чеченцы вообще все пидорасы. Пошел нахуй отсюда, гондон. Поезд остановился уже на станции на какой-то. Пассажиры у нас, естественно, ну как бы любят за свои заступиться, но в этот раз все заступление вылилось в том, что они нажали кнопку вызова милиции. Поезд стоит, двери открыты. Говорит: че, гондон, слышь, давай иди сюда, я тебя сейчас убью. Он понимает, что в принципе ты нож мне может воткнуть, но я же могу и ногами по ебалу попасть. А у меня в этот день ножа с собой почему-то не было. Ну хуй его знает, но не было ножа. Короче, стоим друг на друга, смотрим. Я ору, он орет. Два других чурбана у него за спиной с разбитыми лицами. Короче, один говорит: «Эй, давай уходим, там сейчас менты пойдут». Ну и все, они раз из вагона выскочили и пошли по платформе. Как ни в чем не бывало, такие оп-оп-оп, ну, 30 прячут. Ну понятно, что им тоже неохота в милицию попадать. Ушли, поезд стоит. Тут девчонка говорит: «Ой, спасибо, молодой человек». Да не, не, ничего. Так это раз, они селись, я ее обнял, как будто там парень с девушкой, и что-то это, как будто целуемся, ну, так что-то на ухо и говорю. Так, сейчас тихо сидим. Сейчас менты пройдут, а потом разойдемся, потому что меня сейчас заберут, это 100%. А я смотрю, у меня штаны в крови, испачканы, ну, то есть полное палево. Поезд стоит, смотрю, менты пробежали, что-то по вагону смотрят. Я так из-под волос краем глаза позырил, убежали. Хорошо. Двери закрыли, поезд стоит. И тут загалдели люди. Особенно тетки. Вот, понаехали, черножопые, вообще охренели. На русских нападают. Че здесь, тут аул какой-то? Да какого хрена? Сколько ж терпеть можно? Да это же вообще, да чурбаны, да как? Да это возмутительно. Блять, как меня это взбесило. Я поднялся, короче, куртку снял. У меня майка сразу свалилась, потому что она разорвана пополам. И начинаю ходить по вагонам, по вагону и читать лекцию о том, что вы вообще нихуя не люди, вы гондоны. Вы понимаете, что вы пидорасы, какие вы русские, когда вы сыпливые хуесосы. Ну, естественно, обращаясь к мужчинам. Мужчины в вагоне все сидят, голову вниз опустили. Женщина: «Да, да, вот правильно, парень, хоть за девушку вступился, а там сидит здоровый мужик, который я видел, все, что он сделал, кнопку вызова нажимал». Вот ты хули, пидор, сидишь, гондон, ты что, русский? Он прям в книжку уткнулся, блядь, у него прям это, аж затылок прям весь излучает внимание к этой книжке. Иду дальше, там на всех ору, блядь, я злой, распаленный, блядь. Ну, конечно, только что один против троих дрался, чувствуешь себя вообще практически сверхчеловеком. Ну, объяснил всему вагону, что они гондоны, хуесосы, и вообще нихуя не русские, а чисто тупорылые животные и овощи. Сел. Ну, в общем-то, уже довольный. Взял у девушки телефон. Ну, доехали до Арбатской. Она там в одну сторону поехала, на Арбатскую, Покровскую ветку. Я пошел на Филевскую, на Александровский сад. Встретил в вагоне двух знакомых из двора. «Ты что, Макс, ты откуда?» «Я говорю, да так, с работы еду». «А где майка? А что здесь в крови?» «Да там Чурбанов пиздил». Показывал руки, у меня все костяшки сбитые, блядь. Ну, рассказал, конечно, про героическую битву. Они: «Ух ты, нихуя себе, блядь, как бывает, круто, послушали». Ну да, что. Ну, в общем-то, получилось весело. Доехал до дома, привез эти листы в целости и сохранности. Все нормально. Еще в то же время БУС решил немножко легализоваться. Что значит? Ну, надо же какую-то крышу получать. И говорит, у меня есть знакомые правозащитники в фонде, как его, в комитете за гражданские права. В комитете за гражданские права есть правозащитники, туда надо съездить, с ними, пообщаться. Я уж не помню зачем, но, короче, поехали. Что-то там пока тусовались с какими-то адвокатами. Подъехал туда же такой товарищ по имени Алексей Барановский. Подъехал там, а он такой парень активный весь, из провинции приехал. Хочет действовать, хочет писать статьи, участвовать в митингах, организовывать мероприятия. Ну, с БУСом разговаривает. И все. И пошли я, БУС, Барановский и еще один товарищ после посиделок в комитете за гражданские права в магазин. Ну, что-то купили, если сок какого-то взял, там кто-то пиво. Магазин, вот супермаркет на метро Бабушкинская. Выходим из него, а там прямо в дверях стоит муж, жена и ребенок. И три чурбана въебываются на ребенка. Типа, слышь, гандон, я тебя в школе завтра убью. Причем ребенок, ну такой, ну лет 15, может, совсем детеныш. А при этом чурбаны лет по 18. Такие наглые, как бы, ну и крупные довольно. Двое крупных, один так. Типа, слышь, гандон, я тебя в школе завтра убью. Муж такой, ну зачем так говорить? Такой, заткнись вообще, он заткнулся. Баба такая, вот вы зачем моего сына обижаете? Ты заткнись, шлюха, что вообще ебнутая, что ли? Раз и плюет бабе в лицо. Я думаю, так, ну это вообще возмутительно. Подрываюсь и бью чурбану в ухо. Тут же подбегает гусь к другому, брызгает ему перцем в глаза и ну, пытается схватить. Но чурбаны поняли, что сейчас их будут бить и, возможно, даже ногами. И дали по съебкам. Завизжали что-то, бегут, орут. А в комитете за гражданские права я где-то там подрезал строгий ошейник собачий. Я уж хуй его знаю, где он там висел на входе. Думал, ну, блядь, какое-то жидовское логово, что не забрать. Ну и увез. Вот этим ошейником бегу и бью по шее, по затылку чурбана. Догнать не могу ни хера. А вот ошейником он такой длинный, когда распущенный, ну, сантиметров 45, наверное, может 50. Я вот дотягиваюсь по голове и по шее ебашу. Он визжит, сука, и бежит быстрее меня, потому что гандон в кроссовках, а я в тяжелых ботинках. Вот. И что-то мне не получается его никак завалить, потому что еще и скользко. Ну, бросил я, короче, ему в голову этим строгим ошейником. Махнул рукой, думал, хрен с тобой, бегаете, они еще в рассыпную бросились, я только за одним погнался. Бус никуда, естественно, не побежал. А вот Алексей Барановский даже и не дернулся, даже и не подумал, что надо как-то вот попробовать помочь поймать, может быть. Нет, нихуя, он же гражданский активист, кого ловить. Да, этим своим, конечно, бездействием он меня тогда сильно расстроил. Но нормально насобирали подписей. Насобирали подписей. И стали действовали мы еще одновременно в нескольких направлениях. В митингах участвовали. Какие-то гражданские наказы для президента вроде делали, ну, много всякой хуйни. Но на самом деле там уже деньги были, собственно, не те. А я занялся вплотную мероприятием по внедрению в идущие вместе. Собрал ребят. Сначала трех человек взял и поехали вступать. Поехали вступать. Разговариваем с Костиком, он говорит, блин, это нормально, тут здесь скинов много, вот я сам скин, так что что, тут на самом деле никто и не мешает, тут делай чего хочешь, всем на все насрать, вон хочешь компьютерный клуб, хочешь туда, хочешь сюда, и девок много. Но приехали мы вчетвером, стоим в коридоре, все на полном палеве одеты, там у них специальный кабинет, в котором сидит три человека, которые проверяют вступающих на адекватность. Ну, спрашивают, какие вы читаете книжки, а как вы вот относитесь к тому, к всему. Ну, то есть, в принципе, если ты адекватный человек, то тебя эти самые идущие вместе спокойно принимают. Ну, собеседование такое, чтобы совсем невменяемых отсеивать. Ну, короче, стоим. Тут идет по коридору Василий Кименко. Посмотрел на нас. Так, этих не принимать. И ушел. Мне обезьяна говорит, блядь, Макс, смотри, Екименко сказал не принимать, ну, блядь, не вас не примут, ну, это пиздец, он же здесь главный. Так, ну ладно, надо идти Екименко разговаривать. Пошел, у него кабинет, около кабинета стоит охрана. Все, я сказал, что хочу побеседовать с Василием. По какому вопросу? Вот меня не хотят сюда принимать, а мне очень надо, и я прям мечтаю состоять в идущих вместе. Хорошо. Сейчас доложим. Доложили. Василий соизволил меня принять. Я захожу, говорю, здравствуйте. Здравствуйте. Вот хотел вступить в организацию, а вы почему-то решили, что мне не стоит в ней состоять. Почему так? Ну, ты же скинхед. Я говорю, ну почему скинхед? Так одет, что ли? Так это так, просто совпадение. Нет, ну вот скажи, а сколько у тебя народу? Говорю, ну, человек 30 есть. Ну а как вообще, если вот митинг будет против убийства таджикской девочки, пойдете? Ну, конечно, я против убийства таджикской девочки. Ну, что-то со мной поговорил. Решил, видимо, что я вполне адекватен. И говорит, ну давай, все, ладно, нормально, проходи собеседование, примут. Вызвал там каких-то деятелей, говорит, ну все, если вменяемо, принимайте. Ну, естественно, я вменяем. Естественно, я рассказал, что я такие читаю книжки, что мне нравится фантастика, что любимый фильм у меня «Гарри Поттер». Все нормально. Как бы совершенно среднестатистический, идущий вместе. Ну, меня приняли. Ну, друзья мои уехали. Мы пошли с Костикой посидеть в интернет-кафе. Там я впервые увидел сайт знакомств. Вот. Я, конечно, стал Костике объяснять, как правильно с девками знакомиться. Вот. Ну, начали переписываться там. У него тоже фотографий-то нету на этом сайте. Там все переписывают чисто по никнеймам. Короче, выцепили какую-то девку, выпросили у нее телефон, созвонили с ней даже. Ну вот, теперь что? Теперь он тебя встретится, и все, и дело в шляпе, он себе телефон получит. Но заняло это где-то полчаса. Короче, я прям думаю, все, надо интернет себе проводить, и тогда можно будет знакомиться с девками. Все. Но тут увидел я в этом же офисе, идущих вместе, прикольную девочку, которую звали... звали как ее? Нина? Валя? Ой, смешное имя. Надя. Надя ее звали. Короче, блондинка такая, личико милое. Ну, с ней пообщался, ну, полная дура. Вот, ну, такая веселая. И уволок ее к себе домой. Вот. Ну, что-то с ней поцеловались. Думаю, какая хорошая организация. Дурочек много, и интернет бесплатный. А если я 5 человек с собой приведу, то к мне еще и сотовый телефон дадут оплаченный, чтобы я им мог звонить. Ну, вообще охуенно. Ну, в итоге я, естественно, туда 5 человек привел. Тут проходит еще где-то неделя. Вызывают меня на Петровку. Типа, Макс, приехай, тут срочный разговор есть. Вот тут с тобой хочет начальник поговорить. Думаю, ну, блядь, надо ехать, что вызывается начальник. Я приезжаю. Мне говорят, ну, что, это... Вот, ты понимаешь, такая ситуация. Я говорю, что такое? Ну, вот тут двух азеров убили в Кузьминках на выходных. Ну, вот сказали, что ты там был... принимал в этом участие. Он говорит, да не, у меня точно в Кузьминках не было. И не, ну вот говорят, и говорит, пофигу, что говорят, не было у меня в Кузьминках вечера. Такие, да, ну ладно, ну точно ошиблись. Да, мы тоже так подумали. Ну, блядь, меня какая-то. Ну ладно. Собственно, даже не напрягся, потому что когда совесть чистая, такие вопросы они вообще не напрягают. Ну и, собственно, может быть, и они не напрягают, когда с ментами еще не пообщался. Если они захотят, то ты в Кузьминках не то, что был, тебя все видели, и ты явку с повинной подпишешь, что именно ты этих двух азеров-то и забил ногами. Ну, я тогда был молодой и этого не знал. Короче, я говорю, вот если есть хорошая идея, какая? Но организовать отряды по борьбе с преступностью, значит, типа дружинников, только из скинхедов, что все будет легально. Будут только торговцев ловить, там, те, кто сотовыми телефонами торгуют, всяких хулиганов. Всего-навсего надо просто разрешение, чтобы мы могли спокойно маршировать, где захотим, и наводить порядок. Они такие, а что, а кто вообще это все придумал? Я говорю, так вот, в идущих месте я сейчас состою, вот у меня членский билет, а мне там все билет дали членский. И вот... это мероприятие, если вы поможете получить разрешение на проведение его, то и преступность снизится, потому что как чурбаны будут мобильные телефоны вытаскивать или наркотой на улице торговать, если там будет дружина такая ходить. Вот это, да, ну в общем-то интересно. А вот вообще кто-нибудь у вас есть из Госдумы, может быть, из каких-нибудь чиновников, кто же вам помогает? Ну кому вам, идущим вместе? Да нет, ну ты-то ладно, ты идущий вместе, неделю как вступил, сейчас-то откуда ты что знаешь? Ну вот, у вас же есть партия была, сейчас у вас какая-то группа своя есть. Вот вам же помогает наверняка кто-нибудь? Нет, я не знаю, нет, наверное. Ну как нет, ну ты подумай, давай составим список, вот кто вам помогает, и вот как бы посмотрим, вот что-то может вместе придумаем. Ну нет, какой вам список составить? Если мне кто-то и помогает, то мусорам, наверное, этого все-таки говорить не стоит. Потому что после вопросов о том, не убивал ли Азеров в выходные в Кузьминках, вопрос о том, кто вам помогает и кто вас поддерживает, прикрывает, как-то звучало уже совсем подозрительно. Ну, короче, ничего я им говорить не стал. Пошел, говорю, в туалет не надо. Пошел в туалет, звоню Васе Якименке. А мы с ним поменялись телефонами, все, когда я с ним был на собеседовании. Звоню, говорю, Василий, это Максим. Да, привет. Я сейчас на Петровке нахожусь. Да, что там случилось? Нет, ничего, я вот сейчас договариваюсь по поводу того, чтобы нам разрешили патрулировать улицы. Если получится, можно будет организовать мобильные бригады и мешать никто не будет. Вообще будет добро даже от ментов и чурбанов сможем пиздить. Нет, нет, не надо ничего договариваться, не надо, ни в коем случае. Ты не надо вот эту инициативу проявлять, ты подожди, все надо обсудить, со мной встретишься, ну ты хорош. Думаю, блядь, странно, ты же идущий вместе, ты же за власть, почему не я с ментами? Сейчас я с ментами договорюсь, вы даже не смогли, а я договорюсь, все будет замечательно. Нет, нет, нафиг. Ну ладно, пошел опять к ментам. Ну ладно, что, в общем-то, если никаких вопросов больше нет, то поеду я. Ну давай, Макс, удачи, счастливо, все нормально. Ну хорошо. Приехал домой. Ну, может быть, что-то и получится из этого. Однако с идущими вместе получилась другая история. Был один журналист, который работал на западный телеканал. Звали его Валера. И вот Валера, он снимал как-то передачу про ННП. А сейчас Валере понадобилось видео предвыборное. Ну, то есть, что это такое? Суть его работы заключалась в том, что он снимал несколько тем. Первое – это Чечня. Второе – это нацисты. Третье – это Калининград и предвыборные всякие мероприятия. Как он сам признавался, снимает он то, что может раскачать Россию. Ну, я подозреваю, что он и на спецслужбы западные работал. Все заключалось в том, что, допустим, если дать свободу Чечне, то Россия развалится сразу как бусы. Как бусы разлетится, потому что сепаратистские настроения довольно сильны, сразу отделиться за Чечней и Калининград, и Татарстан, и Камчатка потребует отделения, и Брянская область, конечно, Белоруссия уйдет. Ну, короче, Россия рассыпется просто. Все потребуют независимости, все эти Дагестаны. Все будет сделано моментально. То есть эти темы он поднимал, и, соответственно, перед выборами ему понадобилось что-нибудь политическое. А что? Ну, давай проведем митинг, что нацисты поддерживают Путина. Типа, чем хуже, тем лучше. Ну, давай. Заплатил он нам тогда за это долларов 400. Мы на эти бабки напечатали кучу ННП-шных флагов. Напечатали растяжек, там Народная национальная партия. Собрались, собрались мы где-то около Кремлевской набережной. А, во дворах возле болот, на Болотной площади там дворы. Собрались человек 20, наверное. Построились и прям днем светит солнце, идем. Колонны такой, у меня на груди висит портрет Путина. У нас флаги с крестами ННП. Мы идем, я кричу. Путин является тайным национал-социалистом. Он привозит сюда эмигрантов, чтобы спровоцировать гнев русского народа, потому что он знает, что чем хуже, тем лучше. Путин спаивает русский народ, уничтожая его миллионами, потому что знает, что только это может заставить русский народ очнуться. Чем хуже, тем лучше. Слава Руси! Ну, как бы, в общем-то, понятно, что стёб и довольно весело, но смотрелось, конечно, прикольно. Тем более на фоне Кремля идет днем такая толпа с флажками с этими. Все нормально. Потом, ну, мы с ним, естественно, работали не один день. Снимали видео в качалке. В качалку я в свою не повел. Повел его на улицу Партизанскую. То есть эта качалка была на соседней улице, куда я обычно приходил. Там, как сейчас помню, Минша такая полуармянка по кличке, по имени Юля. Но, в общем-то, можно не догадаться, что она армянка, тем более, что она всем говорила, что итальянка. Нос у нее не особо орлиный был. Но что меня всегда веселило, то, что она ходила в топике, и блядская дорожка у нее была до самого пупка, черные-черные волосы. Вот и хоть брей их, но это же пиздец. Вот. И вот эта Юля... как бы была поставлена в курс. Юля была администратором этого спортзала, что сейчас здесь будет съемка для ЦДФ, там про спорт будем разговаривать, вот у меня будут брать интервью. Ну хорошо, а тут же, ну, телевизионщики, всем же интересно, как телевидение вот интервью берет. И получилось смешно, что Валера дал ей микрофон с буковой фиговинкой, на которой написано ЦДФ. То есть микрофон, вот эти обычные микрофоны, там написано ЦДФ, он ей дал, она на четвереньках стоит, и микрофон ко мне подносит. Я рассказываю о том, что я нацист, я считаю, что низшие расы, они должны служить высшим расам, они не должны иметь право голоса, они должны просто-напросто подчиняться. В России не должно быть цветных, потому что Россия – это русское государство. Ну, в общем, рассказываю о том, что мы делаем, чтобы в России не было цветных, как мы бьем. Она на коленках стоит, стоит с временем, лицо злое становится. Думаю, ну, а что, самое эти места на коленках, так нормально. Вот, ну все, закончили съемку, она такая: а вы не говорили, что вы про нацистов будете снимать? Я говорю: да не, ну это понимаешь, ну как бы здесь просто в контексте спорта. Она говорит: да там не было ничего про спорт. Он рассказывал, как чурок бить. Как? А я сама армянка. А я не русская. Ну и что, не русская? Ну, значит, тебя потом тоже убьем. Я сейчас позову, я администратор. Я вызову начальника, хозяина. Вас вообще отсюда выгонят. Вы никогда здесь больше не будете заниматься. Никаких здесь съемок. Ну... действительно, больше нас в том спортзале снимать никогда не пускали. Мы как-то туда приехали, там автобус выгрузился, все. Спортзал сразу закрылся на жалюзи, двери не закрыли, нас не пустили. Ну и ладно. Вот Валера говорит, я ему говорю: Валера, а я в будущем месте сейчас стою. Говорю: а что, давно? Ну, неделю, говорит, полторы вступил, там девку домой приволок оттуда. Симпатичная, все нормально, выебал. Ну, говорит: да. Слушай, а что там, много скинхедов? Я говорю: ну, в общем-то, не очень, но, в принципе, там всем насрать, скинхед, не скинхед. А можно выставить так, как будто в будущих месте много нацистов? Я говорю: ну, конечно, можно. А подумай, как это сделать, давай снимем такое видео, что в будущих месте много нацистов, что там вообще приветствуют нацизм. Ну давай, не вопрос, почему нет. Ну и, короче, поехали мы с Костькой договариваться чтобы Валерию, во-первых, дали интервью в этом штабе, чтобы разрешили ему в штабе снимать. Ну, приехали, я к этому координатору Прыщавому говорю, вот так и так, тут журналисты с ЦДФ хотят видео снимать про вас. Нет, нафиг, никакой ЦДФ, нет, нам ничего не надо, мы никого не пустим. Ну и, короче, не пустил. Так, ладно. Валера с видеокамеры на улице тусуется. Мы ему передаем, что нет, его не пустят. Он говорит, ребята, а может сами там внутри поснимаете, что-нибудь походите, поговорите. Я вам камеру сейчас дам. Ну давай. Короче, отдал камеру. Объяснил Костя, как снимать. Ну и пошли мы вовнутрь. Ходим туда-сюда. Компьютерный класс поснимали, девок что-то я там позатирал на камеру. Вышли. Ну, собственно, съемки не очень. На самом-то деле, потому что, ну, откуда понятно, ну, какое-то здание, ну, а откуда ясно, что это идущие вместе. Ну, плакаты там, как они какие-то книжки в унитазы бросают. Ну, еще всякая фигня. Ну, картинки красивой нет. Я говорю, ну, давай я, может быть, что-нибудь придумаю поинтереснее. Может быть, что-то получится снять. Там готовилась акция какая-то массовая. Ну, в общем, для того, чтобы к ней подготовиться, командиров звеньев собрали для инструктажа. Ну, я тоже приехал, думал, мне интересно. Ну, тут Данька часто каталась, а я, соответственно, с ней, потому что с ней мне было приятно находиться вместе. Ну, сидим в подвале, там что-то кто-то рассказывает о том, сколько надо, где быть. Там, здание, помещение типа актового зала. Заходит Вася Якименко и говорит, вот почему, почему такое непослушание? Если я говорю, что надо одеть всем на акцию майки, идущие вместе, то значит надо одеть эти майки. И не принимаются отговорки типа того, что скинхеды придут, вас побьют и на меня смотрят. Ну, я так усмехнулся. Если, говорю, прийти в трусах, значит, надо приходить в трусах. Не надо думать, а как на это подумают, как на это посмотрят люди, родители, еще кто-то. Как говорю, так и делайте. Понятно? Ну, да, да, там, понятно. Ой, ну что, ты здесь уже? Ну, да, а что мне? Внедряешься? Конечно. Я же обстановку разведываю. Ну ладно, и ушел. А суть акции была в том, что готовился то ли юбилей какой-то. Короче, около музея космонавтики на ВДНХ, около ракеты этой, памятника Циолковскому, собирались идущие вместе и что-то там митинговали, что-то отмечали. И потом шли все строем в музей. Там их должно было собраться несколько сотен, там или даже тысяч. Ну, конечно, не 10-тысячный митинг, но такой, довольно масштабный. Ну, короче, я об этом сообщил Валерию. Говорю, все, давай туда приходи, все сделаем красиво. И вот сняли такой примерно ракурс. Идет колонна, впереди я, Костька, еще несколько нацистов. Мы идем прям первой шеренгой в этих куртках, в ветровках, идущие вместе, под ними майки, идущие вместе. Ну, то есть вообще полная экипировка. Идем как бы, и первая шеренга зигует. Соответственно, картинка такая, что зигует вообще вся шеренга, если передние ряды так делают. Прошли перед камерой, ну а там что-то у них какое-то распиздяйство, никто и не смотрит, что мы делаем. Потом дальше эта шеренга построилась, я вышел вперед и даю на фоне этой шеренги интервью о том, что да, ну нацистов-то много в идущих месте, почему нет, ну конечно... А что, здесь и помещение нам дают, и спортзал, и связи обеспечивают, так что все скинхеды вполне находят себе здесь интересное место. Да, конечно, если нас тут никто не контролирует, почему бы нам сюда не ступить? Ну, короче, рассказывают на камеру, все, закончил интервью, пошел, повел его к координатору. Координатор опять увидел журналиста, заподозрил что-то неладное, потому что хоть он и был прыщавый дрищ, но походу были какие-то мозги. Такой, нет, нет, не надо здесь ничего снимать, нет, это не разрешено, вы не согласовывали свою съемку, нет. Нет, я запрещаю. Ну, а Валера снял уже все, что надо ему было. Ой, ну ладно, все, хорошо, я там поехал. Ну все, до свидания. Ну и свалил. Собственно, после этого в Европе пошел шум, что идущие вместе, это нацистская организация, что там состоит целая бригада скинхедов, там состоят, что Путина поддерживают нацисты, значит, Путин нацист, значит, вообще это пиздец, это кровавый режим. Надо, короче, с ним бороться. Вот. То есть, после этого мне Костька передает, что Едименко очень мной недоволен, что меня хотят в идущих вместе дико наказать, поэтому мне лучше там не появляться. Я думаю, ну и хрен бы с ними. Базы данных видали. Так, уже все, что мог, я сделал. Подзагасил немножко малину, подзасрал. Так что хер с ними. На выборах-то я денег заработал. И на выборах-то до конца заработать не удалось, потому что с подписями-то мы пролетели. Мы все собранные подписи за Ивана Рыбкина, мы же их отдали в штаб Ивана Рыбкина, те их отдали в центр сберком. В центр сберкоре подтвердили, что подписи нормальные, все подлинные. Но при этом, блядь, куда-то пропал сам Иван Рыбкин. Гандон. Прямо вот перед самыми выборами он куда-то просто пропал. Там какие-то решающие дни, что ли, были, что он должен был подписать что-то. Он просто нигде его нету. Несколько дней нигде нету его. Потом всплывает где-то на Украине, говорит, меня похитили, меня опоили, чем-то укололи. И я вот не был на связи, я даже не знал, это спланированная акция спецслужб. Ну, хрен его знает, акция спецслужб или просто нажрался где-то и проебался. Ну, а суть в том, что из-за этого денег никому не выплатили. Потому что какой смысл платить деньги за кандидата, который не будет никуда баллотироваться. Ну, и поэтому пролетели мы по всем этим подделанным подписям. У меня тогда оказался виноват перед целой кучей людей, которые эти подписи рисовали. Хотя вроде там особого труда-то не было. Но максимум вечер посидеть. Но люди негодовали и возмущались, ну как так, нам не заплатили денег, блять, вообще это пиздец, это вообще кошмар. Конечно, больше всего меня расстраивало то, что получилось, что я кинул целую кучу своих девушек, которые эти подписи рисовали. Это, конечно, крайне неприятно. Ну и хрен бы с ним. Вроде разобрались.